обморок продолжался долго. Очнувшись, Джеймс Виллис увидел водяную пыль, которая облаком стояла над пещерой, и солнце, в сиянии которого водопад казался огромным потоком металла. «Мы предоставляем читателю самому судить, о чем подумал бандит, столь неожиданно убедившись, что он жив. Какова была его радость, его удивление, его изумление? В один миг пронеслось перед его мысленным взором все пережитое за ночь, все нагромождения ужасов. Затем он вспомнил минуту, когда услышал где-то внизу грохот водопада и потерял сознание. Он медленно перебирал в уме все события, которые могли бы объяснить, как он попал в эту пещеру. И, в общем, его предположения не были лишены основания. Но хоть бандит и ушел от грозной опасности, он еще не был огражден от новых злоключений. Эта тревожная мысль пришла ему в голову весьма кстати. «Ну-ка», — сказал он, с трудом садясь, — «давай подумаем, как выбраться отсюда. Навсегда поселиться в водопаде Виктория — это не дело. Я не вижу здесь никаких удобств. Однако сначала осмотрим нашу новую квартиру. Кроме того, пора, наконец, освободить ноги. Этот мерзавец, Сэм Смит, поработал усердно. Вот кому лучше не попадаться мне на глаза, если только я сам еще выберусь отсюда. Эти куски черного камня мне пригодятся. Я перетру ими все мои путы и пойду на разведку». Джеймс Виллис попытался разбить один такой камень, сильно ударив им о землю, но, к великому его удивлению, камень весь раскрошился. То, что Виллис принимал за скалы, было глыбами каменного угля. «Черт возьми!» — закричал он, обрадовавшись. «Уж не попал ли я в каменно-угольную шахту из тех, которые здесь некогда разрабатывали португальцы? Ну, в таком случае я спасен. Я найду главную галерею, и там обязательно должен быть выход». Беглый осмотр пещеры убедил его, что он ошибается. Нигде не было видно никаких следов человеческого труда. Пещера образовалась, вероятно, в результате оползней, вызванных вековым действием вод. Пласт каменного угля, менее прочный, чем соседние породы, естественно, подался и образовал разрез толщиной 2 метра. Отказавшись от мысли найти кусок базальта, его преподобие немедленно сам принялся за свои путы. Вооружившись терпением, ломая себе ногти и крепко ругаясь, он, наконец, освободился. «А теперь вперед», — сказал он, когда кровь стала снова правильно обращаться в его жилах. Он продвигался на ощупь, держась правой рукой за стенку, потому что наступила полная темнота. Мало-помалу грохот водопада становился все слабей, и его преподобие слышал уже только сплошной гул, от которого в его мрачной тюрьме дрожали стены. Боясь оступиться и упасть в какую-нибудь новую, невидимую яму, он делал каждый шаг, только убедившись, что под ногами есть почва. Так он прошел 100 метров и крайне устал от бесконечных предосторожностей и трудностей, которые встречал на каждом шагу. Легко, впрочем, понять, что и пережитые злоключения отняли у него немало сил. Он все еще продвигался вперед, почти ни на что уже не надеясь, подталкиваемый одним лишь желанием уйти как можно скорее от бездны, которая грохотала позади него. Естественная подземная галерея, на выступы которой он поминутно натыкался, внезапно повернула в сторону, и вздох облегчения вырвался из груди бандит. Он заметил вдали бледный свет, падавший на дно пещеры откуда-то сверху. Свет. Почти то же, что жизнь. Он шагал еще в течение некоторого времени, которое казалось ему ужасно долгим, и очутился, наконец, на просторной круглой площадке.